Глава 30. Жасмин. Отклонившись на плечо бродяги, я дремала. Из лагеря кочевников мы выехали на рассвете, когда большинство остановившихся там людей еще спали. После нашей близости, которая стерла последние границы между предопределенным, мрачным, но вполне привычным прошлым и непредсказуемым будущим, я спала совсем недолго. Хотя сном это назвать было трудно, но я ни о чем не жалела. Удерживая меня на своей груди, бродяга не разжимал объятий, а я парила в нежной невесомости его заботливых рук, слушала биение сильного сердца и улыбалась. Полное расслабление и абсолютное умиротворение на теплом облаке. Именно так я ощущала свой поверхностный сон. Наше дыхание звучало в унисон, наши сердца синхронизировали свой бег, а неизбежная боль, пережитая в первом слиянии, воспринималась как долгожданная благость. Теперь я принадлежала Зейну душой и телом, и скрывать свои чувства больше не собиралась. Мы двигались навстречу неизвестности, и Зейн не торопил скакуна. Вслух мы ничего не обсуждали, но в уютном молчании чувствовалось напряжение. Не знаю, как бродяга, а я боялась предстоящей встречи с предводителем ястребов. Собираясь в дорогу, я облачилась в мужскую одежду, а волосы тщательно спрятала. Но все-таки переживала и сомневалась, что приняла правильное решение. Возможно, в женском обличии меня хотя бы пожалели и разрешили бы остаться в качестве прислуги. А так результат был непредсказуем. Помня рассказы Зейна о принципиальности осада, я опасалась, что мой маскарад с переодеванием он воспримет в штыки, а меня просто выгонит, окрестив лгуньей, или передаст с рук на руки Ибрагиму, что намного хуже скитания по пустыне в гордом одиночестве. Конечно же, я верила, что бродяга меня не оставит, но на кону было его будущее и жизнь. Подозревала, что бродяга не подгоняет скакуна именно потому, что размышляет о том же самом, что и я. Но это предположение не подтвердилось. «Как ты? Ничего не болит?» — склонившись, прошептал Зейн, а я вздрогнула и густо покраснела. «Все хорошо», — радуясь, что он не видит мое лицо, соврала я, но это не сработало. Придержав жеребца, Зейн поймал пальцами мой подбородок и, вынудив повернуться, посмотрел мне в глаза с нескрываемым беспокойством. От столь пристального внимания я смутилась еще больше. А бродяга улыбнулся и чмокнул меня в нос, прикрытый концом платка. «А, прости, я был не сдержан», — вздохнул он и, пришпорив скакуна, добавил. «Тебе бы отдохнуть, полежать в расслабляющей ванне, выспаться в конце концов». «Ты забыл, кто стал инициатором», — напомнила я и, заговорив тише, поделилась. «Я ни о чем не жалею». «Я тоже», — отозвался Зейн и, прижав меня к себе, добавил. «Но мы должны пожениться как можно скорее». «Как ты себе это представляешь?» Хихикнув, уточнила я и, покачав головой, заметила. «Не уверена, что в лагере ястребов это возможно. Да и кто нас поженит, уж точно не осад». «Ну, посмотрим», — уклончиво ответил Зейн и, указав рукой на горизонт, сообщил. «Почти приехали». Разглядев вдалеке темную полоску высокого забора, я гулко сглотнула, но отвечать не стала. Внутри вновь поднялась паника, но Зейну было не намного легче, и накручивать его своими переживаниями я не стала. Подобравшись, бродяга пришпорил жеребца и, придерживая меня, направился к лагерю. Наше приближение заметили издалека. За пару километров, оставшихся до лагеря, из ворот нам навстречу выехало сразу три всадника, облаченных во все черное. Двигались они быстро и слаженно, а, приблизившись, разделились, намеренно окружая незваных гостей. Зейн остановился, а черные скакуны встречающих сделали вокруг нас несколько кругов, давая своим всадникам возможность разглядеть нашу странную парочку. Забыв про маскировку, я жалась к бродяге и, пряча глаза, ждала, что же будет дальше. «Кто такие?» — гаркнул один из мужчин, а я стиснула руку Зейна, удерживающую меня за талию. «Новые птенцы!» — уверенно ответил мой бродяга, и, проигнорировав издевательский смех трех ястребов, деловито дополнил. «Меня ждет осад, но я приехал немного раньше». «Мы в курсе, что он ждет новобранца!» Остановившись почти вплотную, усмехнулся один из наемников и, смерив меня прищуренным взглядом, прозрачно намекнул. «Одного, а не щуплым довеском!» «Ах, это!» — наигранно рассмеялся Зейн и, потрепав меня по голове, соврал. «Да вчера по рынку ходил, а там он попрошайничал. Вот я и подобрал мальчишку из жалости. Понадеялся, что в лагере ему найдется и кров, и несложная работа. «Ну, может, и найдется», — помявшись, отозвался мужчина и, поджав губы, покачал головой. «Но о таком надо предупреждать заранее». «Ну, неужели осад прогонит сироту?» Вздохнув, мой бродяга попытался надавить на жалость, но с наемниками этот номер не прошел. «Ты сюда зачем приехал?» — рявкнул второй встречающий и, похлопав своего скакуна по шее, добавил. «Определись уже, в новобранцы стремишься или нянькой заделаешься?» «Ахмед, уймись, это не наше дело», — осадил его третий мужчина и, махнув рукой в сторону лагеря, скомандовал. «Хватит болтать, едем, осад сам разберется, что с ними делать». Вблизи территория лагеря ястребов и впрямь напоминала небольшую деревню. Масштабы впечатляли, а отсутствие охраны на воротах удивило, хотя ненадолго. Оказавшись внутри периметра, я немного оробела. Столько полуобнаженных мужчин я никогда не видела, а тем более не имела возможность наблюдать за тренировками наемников. По сторонам лагеря располагались длинные казармы и строения чуть поменьше, вероятнее всего отведенные под кухню, столовую, прачечную и баню. Посреди лагеря на большой утоптанной площадке боролись бойцы, сгруппировавшись по парам. Вокруг этой ничем не огороженной площадки бегали мужчины, все накачанные, подтянутые и явно очень сильные и ловкие. Пока я, раскрыв рот, пялилась на тренирующихся наемников, к нам начала стягиваться толпа. Зейн спрыгнул с жеребца и, протянув руки, ухватил меня за талию и спустил с седла. Оглянувшись, пихнул меня к себе за спину и, шикнув, дал понять, чтобы я молчала. «А, все-таки приехал!» — раздался низкий, хрипловатый голос, а я выглянула из-за плеча бродяги и ойкнула. Мужчина, обратившийся к Зейну, показался мне очень высоким, мощным и крупным. Одетый во все черное, он и сам излучал нечто зловещее, а его энергетика подавляла не только нас, но и всех присутствующих. Перед нами стоял легендарный предводитель наемников, в этом я уже не сомневалась. «Ха, он с собой еще и мальчишку притащил!» Хмыкнув, отчитался один из наших конвоиров, а Зейн прерывисто вздохнул и смело шагнул к осаду. «Просто сирота, с ним не будет проблем», — заметно дрожащим голосом произнес мой бродяга и, оглянувшись на меня, добавил. «Беру ответственность на себя, он будет помогать, только не гоните». «Я ведь предупреждал, что ненавижу лжецов!» Помолчав, прорычал Асад и, посмотрев, мне в глаза рявкнул. «Иди-ка сюда, подкидыш!» Бросившись защищать, Зейн преградил мне путь, но я поняла, что второго шанса у нас не будет. Сейчас все зависело не только от силы, ловкости и упертости бродяги, но и от моей хитрости. И я решила сама отстоять свое право на проживание в лагере. Тронув Зейна за плечо, поймала его полный волнения взгляд и, покачав головой, прошептала: «Не надо, я сама».